Вы знаете, я думаю, что я могу рассматривать ваши аплодисменты чуть выше, как карт-бланш на то, чтобы Веста во втором день еще попела, да? Замечательно. Да. И побольше. Ну что ж, после таких такого голоса и вообще и манеры, ну что я могу вам прочесть? Только что-то на ту же самую высокую тему, где, кстати, не обошлось без булгаковских мотивов, а песня, с которой начала свое выступление Веста, тоже началась с моей песни, тоже не без булгаковских мотивов. Я лег уже и был ко сну влеком. Когда узрел глазам своим неверия, ко мне слетела ведьма на балкон и знак дала, чтобы отворил ей двери. Она была немыслимо грешна, к ней ненависть людей была напрасна, и нагота ее была страшна тем, что была божественно прекрасна. Той наготою не смущена ничуть, ночной прохладой комнату окутав, она зажгла бенгальскую свечу, возникшую неведомо откуда. И этих искр колючие огни вершили ведьмы просьбу ли, приказ ли, знобящие и щекочущие, они в меня входили и во мне не гасли. Перекосила комнату, по ней гуляли гады, призраки и жабы. И я мерцал огнем среди огней, гордясь собой и предвкушая шабаш. Блаженство суть не мохом обрасти, не жить в повиновении закону, а ведьму встретить, крылья обрести и, не робея, броситься с балкона. Блаженство суть вовсю мчаться прыть, покрыться бронзой лунного загара, сойти с ума, копытом землю рыть. И дьявол с ним, какая после кара. Но пересверг взорвался и потух, и все, кто был, пошли дымком стелиться. И загорланил вдруг второй петух, невесть откуда взявшийся в столице. И ведьма, уносясь за ту межу, где гром грохочет и хохочут совы, мне вещи свое сказала слово, что я отныне ей принадлежу. Хотя и ведьмой не был унесен, во лжи не уличайте в унисон. Я ложь давно убрал из обихода. Рассказ мой правда, ведьма-то не сон. Я каждую ночь жду ее прихода. Это вечная задачка без решения и так. Звали девочку чудачка, звали мальчика чудак. И неважно, сколько прожил он на свете, и она не былых никто моложе ни в какие времена, даже если вы не знали, то теперь поймет любой, как бы мальчика ни звали. Звали девочку любовь из порочнейшего круга в этом будничном лото. Что их бросило друг другу, то не ведает никто. Может, радость, может, скука, может, годы на плечах. Звали мальчика разлук, звали девочку печаль, что и мир дурной и злобный, коль от счастья одурев, в нем они мерцали, словно две свечи на алтаре. Краток век зыбким светом одаря, их судьба зажгла, судьба же их и сбросит с алтаря. Далеко метнет далече, словно камешки проща. Звали мальчика до встречи, звали девочку прощай. Звали мальчика до встречи, звали девочку прощай. Спасибо.